когда-либо смотрели на звезды в ночном небе? И думали ли вы, откуда они появились? Библия отвечает на этот вопрос: Бог сотворил их. В первом стихе Библии говорится: «Вначале Бог сотворил небо и землю». Слово «творить» означает делать что-то из ничего. Только Бог может творить. Бог сотворил солнце, и Он сотворил луну. Он сотворил землю, на которой мы живем. Бог создал все звезды, которые мерцают ночью. Бог сотворил небо и землю. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все о воинство их, говорится в Псаломе 32, стихе 6. Некоторые из этих звезд настолько велики, что они могут вместить солнце, и землю, и еще останется много места. Когда Бог сотворил небо и землю? Никто не знает, когда Бог сотворил небо и землю. Бог не сказал нам, когда Он сделал это. Библия просто говорит: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Как Бог сотворил небо и землю? Он сотворил их Своим Словом. Библия говорит: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». Бог только сказал, и солнце, луна, земля и все звезды начали существовать. Библия говорит: «Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось». Слово Бога сильно. Богу нужно было только сказать, и небо, и земля появились. Откуда мы знаем, что это правда? Мы знаем это потому, что Слово Божие говорит так. Библия говорит: «Верою познаем, что века устроены Словом Божиим». Бог сотворил землю. Бог сотворил землю, на которой мы живем. Он создал холмы и горы, Он создал реки, озера и моря, Он создал облака, которые приносят дождь, Он создал траву и деревья и красивые цветы, Он создал рыб, которые плавают в воде, Он сотворил много различных видов рыб, Он создал огромного кита и маленькую золотую рыбку. Он создал играющего дельфина и зубатку с его усами. Бог сотворил птиц, летающих в небе. Бог создал много различных видов птиц. Он создал могучего орла с сильными когтями. И Он же сотворил прекрасную маленькую иволгу. Он создал шумную сойку и маленькую канарейку, которая так красиво поет. Он создал смешного пеликана и нежного голубя. Бог сотворил животных. Он сотворил много различных видов животных. Он сотворил львов, живущих в джунглях, и маленьких кроликов. Он создал огромных слонов и веселых белок. Он создал коров, лошадей, свиней, коз, кошек и собак. Бог создал всех животных. Что было самым прекрасным Божьим творением? Самым прекрасным Божьим творением был человек. Человек не произошел от животных. Бог создал его. Бог создал человека, не похожим на животных. Бог создал человека по образу Божию. Бог создал мужчину первым. Его имя было Адам. Бог создал красивую жену для Адама. Ее имя Ева. Самым прекрасным Божьим творением был человек. Библия говорит: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Так написано в книге «Бытие» в 1 главе 27 стихе. Адам и Ева были сотворены по образу Божию. Адам и Ева были сотворены по образу Божию. Ни одно творение не было создано по образу Божию. Только человек был сотворен по образу Божию. Это значит, что мы особое творение. Бог насадил сад для обитания Адама и Евы. Он был назван Эдемским садом. Ты и я никогда не видели такого прекрасного сада. В саду росли деревья, которые были красивые и имели вкусные плоды. Река с чистой кристальной водой протекала через сад. У Адама и Евы было все необходимое для их счастья. Бог сотворил все прекрасно. Бог сказал Адаму и Еве, что они могут кушать плоды с каждого дерева, кроме одного. Им не разрешалось есть плоды из дерева познания добра и зла. Бог сказал, что они умрут, если будут есть плоды с этого дерева. Адам и Ева были очень счастливы. Самым большим наслаждением для них было то, что Бог приходил к ним в прохладе дня. Бог приходил для общения с Адамом и Евой. Бог создал все прекрасно. Бог был доволен своим творением. Он посмотрел на все, что Он сотворил, и увидел, что все очень хорошо. Библия говорит, все сделал Он прекрасно. Библия говорит нам, почему все это Бог создал. Он все это создал для Своей славы. Библия говорит, достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все. И все по Твоей воле существует и сотворено. Вы спросите, если Бог сотворил все прекрасно и совершенно, почему сегодня так много зла в мире? Причина следующая. Прекрасный мир враг принес грех. В нашем следующем уроке мы узнаем, кто этот враг и что он сделал. Мы имеем особое значение для Бога. Теперь я хочу спросить вас, как вы думаете, что Бог любит больше всего из того, что Он сотворил? Больше всего Он любит людей. Бог любит всех людей. Он любит тебя и меня. Мы особые. Вот три факта, которые делают нас особыми. Мы были созданы по образу Божию. Никакое другое творение не было создано по образу Божию. Это делает нас особыми. Мы можем познать Бога. Животные не могут познать Бога, но ты и я можем. Мы можем знать Его, любить. любить Его, говорить с Ним в молитве. Это также делает нас особыми. Бог может жить в нас. Самое прекрасное в нас то, что Бог может жить в наших сердцах. И это делает нас особенными. Не хотели бы вы, чтобы Бог пришел в ваше сердце и жил в нем? Тогда скажите Ему об этом. Скажите Ему, что вы верите, что Иисус – Сын Божий, и что Он умер за ваши грехи. Поблагодарите Бога, что Он послал Сына Своего, чтобы Он стал вашим Спасителем. Золотой стих, который записан в книге Бытие, в первой главе, в первом стихе, говорит: «Вначале Бог сотворил небо и землю». Вначале Бог сотворил небо и землю. Какой сегодня сильный ветер. А что же будем делать с сокровищем? Да, мы же нашли сокровище. И, используя специальный секретный код, мы выяснили, что Бог может жить в моем сердце.